Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне появляются белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Надпись на экране. Шестая серия. На скамейке сидит Глеб. В руках у него раскрытая книга на английском языке. Сзади к нему подходит Барс и садится рядом на скамейку. Поворачивается, молча смотрит на Глеба. Ну что, акция хорошо прошла. Вашу ячейку заметили, ты молодец. Кстати, а кто придумал это название «Ночь подвисших ботов»? В сети кто-то брякнул. Само разошлось. Я думал, твое творчество. Нет. Значит, народное. Хорошо, что массы заметили. Через пару недель поговорим о новой акции. Слушайте, давайте мы сами. Пожалуйста, дайте нам возможность. В смысле? У меня есть идеи. Поймите, это тупо. Мы один день готовимся, месяц ждем. А нужно, чтобы каждый день акция за акцией, акция за акцией. Тогда, как вы говорите, все узнают о нашей ячейке, все тогда узнают, кто такие ликвидаторы. Узнают. Так узнаешь, что тебе мало не покажется. Тебе, как организатору, влепят, полагаю, десятку. А твоя сестра, может быть, по малолетке, отмажется условно. Но ведь еще неизвестно, что лучше. Родителей у нее нет, брат в тюрьме. Прямая дорога на панель. Ты что, революции хочешь? Троцкий сраный. Я тебя из дерьма достал. Прикрытие дал. Работу дал. Сиди и учись. Учись у умных людей. Самостоятельности захотел. А ты дорос до нее, до самостоятельности. Я не понимаю, в чем проблема? Барс, я тебе сказал, сиди, не рыпайся. Жди. Придет еще твое время. Ты меня понял? Понял. Теперь второй вопрос. Среди твоих бойцов должен быть парень. Зовут Егор Сафронов. Знаешь такого? Надписи на экране «Yellow, Black and White». Спутник «Восток» Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель, глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Александр Даган, Ася Гусева. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. «Лучше, чем люди». Варламов открывает дверь, за ней стоит Плещеева. Здрасте, Павел Борисович. Неожиданно. Просто решил навестить. Ну, проходите, коль пришли. Плещеева заходит в квартиру, там ужасный беспорядок. Извините, у меня тут не прибрано. Прислугу отпустил. Вам помочь? Да нет, спасибо. Я вам немного еды принесла. Пришла подкормить бродячего пса. Давайте поговорим о деле. Я тут покопалась немного в архивных данных. Посмотрите. Плещеева протягивает Варламову планшет. Оказывается, Сафронов когда-то оперировал сына Торопова. Ну как? Так выходит, они приятели? Нет, они не приятели. Потому что операция прошла неудачно. Мальчик умер. А Торбов даже подавал на Сафронова в суд. А зачем мне это знать? Ну как? Я думаю, что вы ошибались. Возможно, на Сафронова стоит посмотреть не как на врага, а как на возможного союзника. Нет, я, конечно, не спорю, он, скорее всего, виноват, но почему бы нам не предположить, что Сафронов действовал не по собственной воле? А почему бы вам не предположить, что мне это уже совершенно неинтересно? То есть как? А вот так. Вы что, забыли, что меня отстранили? Ну и что? Вы просто так возьмете и сдадитесь? Варламов открывает пакет с едой, принесенный Плещеевой, и достает из него пластиковый контейнер. Павел Борисович, ну а как же ваши слова? Что надо действовать, идти до конца? Вот ты и действуй, и иди до конца. А я посмотрю, насколько тебя хватит. Варламов принимается за еду. Плещеева молча смотрит на него, потом поднимается и выходит из квартиры. На экране видеозапись. Ариса качает Соню на качелях. Ничего себе так. Реалити-шоу. А это что за мужик? Актер какой-то? Да, просто мужик с улицы. Просто с улицы? По одежде не скажешь. При одели, конечно. Кто хочет на нищебродов смотреть? А вы что, их еще кому-то показываете? Конечно. Тестирую на различных фокус-группах. В основном это полные семьи со средним достатком, и результат более чем положительный. 82% желают приобрести именно эту модель бота. Неудивительно. Видео, конечно, впечатляет. Из него могла бы получиться неплохая презентация для будущего телешоу. Шоу? Мне казалось, это... тендер? А мне казалось, что твоя Ариса еще месяц назад должна была отбивать чечетку перед министром. Все, забудь. Правила теперь диктуем не мы. Лучший робот будет выбран на тендере. Тендер пройдет в прямом эфире, чтобы параллельно представить программу «Ранняя пенсия». Потрясающе. И кому в голову пришла эта гениальная мысль? Понятия не имею. Но министру она понравилась. Так что тендер теперь будет похож на соревнование «Веселые старты» для роботов. И твоя Ариса должна прийти первой. Жесть. Ну и что мы теперь будем делать? Одно дело сравнивать характеристики Арисы с другими ботами, это ей равных нет. А совсем другое шоу. К нему мы как подготовимся? Элементарно. У любого шоу есть сценарий, поэтому нужно просто узнать, какие будут конкурсы, и натаскивать Арису. Да, но как? Она же не программируется. Ее можно только обучить. Ну вот пусть Сафронов этим не занимается. Раз уж она назначила его семьей, пусть и возится с ней. По-семейному. Вик уходит по коридору. Масловский остается. После копуляции... Сафронов на диване смотрит телевизор, входит Алла. Георгий, а? Раз уж мне приходится здесь жить, то тебе надо переехать. Куда? Ну, лучше всего было бы, если бы ты переехал в свою квартиру, но я понимаю, что это невозможно. Однако это, что ты все время находишься в гостиной, это неудобно. Я думаю, тебе надо переехать в кабинет Льва. Тебе это устроит? Конечно. Спасибо большое. Только, пожалуйста, ничего там не трогай. Лев этого очень не любит. Сафронов порывисто встает. Ал, подожди. Подожди минуту. Скажи, что не так? Понимаю, у тебя были свои дела, и поверь, у меня тоже. Но так получилось, что мы снова оказались под одной крышей. Так помоги мне. Помоги мне. Я же стараюсь как-то все исправить. Сделать так, чтобы... ну, хотя бы чуть-чуть мы почувствовали себя семьей. Чем? Семьей, Ал. Семьей. Сафронов, у меня есть муж. Он ждет меня в Австралии. Меня и моих детей. И если бы ты все это не устроил, мы бы уже были там и обживались на новом месте. А вместо этого я изображаю здесь из себя непонятно что. Камеры, которые ко мне чуть в кровать не лезут. Объясняй своей дочери, что я, ее родная мать, намного лучше этой электронной куклы, этого бота. Какая нафиг семья? О чем ты говоришь? Прежняя, Ал. Та, которой мы прожили целых 13 лет. Вспомни, мы ведь раньше с тобой тоже ссорились. Сколько посуды побили. Неужели ты все это готова? Вот так вот оставить в прошлом? Нет, Сафронов. Не готова. Оставила. И тебе советую то же самое. Та семья, о которой ты сейчас говоришь, ее нет и больше никогда не будет. Ругай меня. Я тебе советую больше никогда не затрагивать эту тему. Мне надо проветриться. Алла уходит. Сафронов идет по коридору, подходит Ариса. Я была не права. Алла не всегда врет. Сейчас она говорила искренне. Сафронов выходит и закрывает за собой дверь. Егор подходит к клубу. Всем привет! О, Егор! Жанна, стой! Парни. Барс, что происходит? Пойдем. Давай, вали отсюда. Давай, давай, иди. Жанна! Пойдем. Все уходят в клуб. Егор остается на улице один. А, я 100 лет ничего не вспоминал. Тут на меня так нахлынуло. Нет, я знаю, что нельзя, и я люблю Леву. И не собираюсь ему изменять. Тем более Сафронову. Понимаю. Я честное слово понимаю, просто завидую. Мне по сравнению с тобой даже вспомнить нечего. Дура. Сама такая. Алла и Марина в кафе, в руках у них бокалы с вином. Подходит бот-официант. Пожалуйста. Что-нибудь еще? Нет. Расскажи лучше, как там Лев? Как? Хорошо. Скучает. Говорит, без нас дома пусто, хочет мебель вместе заказывать. Так ты ему расскажи, что происходит. Как? Что рассказать? Что мне домогается мой бывший муж, с которым я живу под одной крышей? Не, Лёва, конечно, золотой человек, но такой никто не может вынести. Короче, одна надежда на тебя. Нужно как можно быстрее оформить опеку детей и валить отсюда. Суд будет ровно через месяц. Как? Так. Тебе надо что-то делать. Ну, ты умный, придумай что-нибудь. Сафронов что-то читает с сенсорного экрана. К нему подбегает Соня с листом бумаги, за ней подходит Ариса. Папочка, смотри. Ну, что у нас тут? Извини, я сказала, что ты занят. Ничего. Что это, больница? Это не просто больница, это твоя новая работа. Ага. Видишь, ты врач. Да. А это мы с Арисой, твои медсестры. О, как здорово. Не говори. Прямо семейная идиллия. Привет. Что случилось? Ничего. Я просто устала, мне надо отдохнуть. Всем пока. Мамочка, ты посмотришь мне рисунок? Это не усталость. Это алкогольная интоксикация. Хватит. У меня скоро от тебя будет интоксикация. Почему? Я же просто предупредила тебя, что Алла снова сказала неправду. Предупредила? Только вот с чего ты решила, что я хочу это знать? Сафронов уходит. На лице Арисы признаки растерянности. Егор лежит на кровати. Нажимает браслет. Звонить Жанне. Барс и Жанна в клубе. У Жанны звонит телефон. Не вздумай. Жанна швыряет тряпку на стойку бара и расстроенная уходит, оставив телефон на стойке. Барс убирает телефон. На экране Ариса и семья Сафроновых. Вик в кресле, заходит Света. Вик. Вик. Ты что-то хотела? Все готово, ты идешь? Да, я сейчас. На экране Сафронов. Света останавливается. Это что, Сафронов? Вик ставит видео на паузу. Да, это Сафронов. Ты хочешь сказать, что твою компанию рекламирует человек, который отнял у нас самое дорогое? К сожалению, это так. Не понимаю. А тебе не нужно ничего понимать, просто прими это как неприятную необходимость. Неприятную необходимость? Ты работаешь с человеком, которого ты сам хотел убить, а теперь это для тебя всего-навсего неприятно? Да, неприятно, конечно. Света уходит, Вик в задумчивости выключает экран. Соня бежит к Арисе. Кронос представляет новое поколение эмпатических ботов Ариса. Это первый робот, способный распознавать чувства человека. Ариса, член вашей семьи, учитель, помощник, друг. Успейте оформить предзаказ уже сегодня. Логотип Кроноса в конце ролика. Вид на утренний город. Сафронов разминается на балконе, к нему выходит Алла. О, привет. Ну что, побегаем по парку? Что с тобой? Тебя Торопов не только приодел, но и заставил войти в физическую форму? А при чем здесь Торопов? А насчет формы ты права. Чтобы по 6 часов стоять за хирургическим столом, без нее никак. Ну тогда беги, Сафронов, беги. А мне без кофе никак. А если кофе, а потом побегаем, а? Беги, Сафронов. Анна. Сафронов уходит, Алла делает глоток и откидывает голову. На улице стоит Плещеева, мимо нее пробегает Сафронов. Доброе утро. Доброе. Георгий Николаевич, я сотрудница майора Варламова. Сафронов останавливается. А сказали, что утро доброе. Масловский у Вика в доме разглядывает бота Дворецкого. Подходит к нему и поправляет галстук-бабочку. Спускается Светлана. Привет. Извини, только сейчас смог вырваться. Вик уже уехал. Госпожа Светлана, к вам господин Масловский. Я вижу, свободен. Офигеть, как вы с этим чудом живете? Вику нравится. Они целуются. Пойдем скорее. А что с Боренькой? Сейчас увидишь. Поранился ли опять суставы? Свет, а где... Светлана притягивает Масловского к себе. Они начинают раздеваться. А что с Боренькой? Его здесь нет. Господи, как я соскучилась. Я тоже соскучился. Он с этим тендером такое врал. Масловский. Что? Заткнись. Я не подавал на вашего Варламова никаких жалоб. Я думала, что это вы за что же его устранили. Ну, зная его методы, думаю, есть за что. Конечно. А методы Торопова вас устраивают. А вы хоть знаете, на кого вы работаете? Он же убийца. Как минимум соучастник. Девушка, поймите, нет никаких внятных доказательств, что Торопов имеет хотя бы какое-то отношение к смерти Сергея Панина. А я не про него. А про кого? Торопов замешан в похищении и убийстве 12 несовершеннолетних детей. Света и Масловский в постели. Света целует Масловского и поднимается. Масловский остается лежать. Света подходит к зеркалу. Она без парика. Мне нравится твой естественный цвет. Он мне больше не идет. Сумасшедшая. Извини, я забыл, что тебе не нравится, когда тебя так называют. Света надевает парик. Так, может, мы будем встречаться не в доме, Вик? Нервничаешь? Это и мой дом тоже. Света поворачивается к Масловскому. Почему мой муж работает с Сафроновым? Сафронов и Плещеева на набережной. Сафронов смотрит в планшет. И что, он во всем этом участвовал? Как минимум, заметал следы. Его фирма изготавливала ботов с лицами похищенных детей. Зачем? Ну, представьте. Ребенок не приходит домой. Родители обращаются в полицию, начинаются поиски. И вот в этот момент где-то на улице выпускают бот-копию. И начинают поступать звонки свидетелей, которые его видели. Данные с камеры видеонаблюдения. Картина преступления резко искажается. Время похищения, геолокация. Ну и в результате возникает версия, что ребенок сбежал сам. Ну да, дети иногда сбегают. И только после нескольких случаев, когда были задержаны дети-боты, стали понятны методы преступников. Светик, солнышко, ты же знаешь, я всегда на твоей стороне. У Вики просто действительно нет выхода. Что нам делать, если Ариса слушается только Сафронова? Проигрывать тендер? А вы что, можете его проиграть? Выясняется, что можем. Если бы можно было заранее узнать, какие задания будут у ботов на конкурсе. Или подмазать кого-нибудь жюри. Но Вик пытается что-то сделать, пока безрезультатно. К тому же Ариса всегда может выкинуть какой-нибудь номер. Так это же замечательно. Замечательно? То, что компания мужа проиграет? Ну, конечно. Я же думала, Вик непотопляем. Но если то, что ты говоришь, это правда, Масловский. Ты хочешь, чтобы мы были вместе? Да. Тогда ты должен найти способ сорвать ваше участие в тендере. Давай я Боринку посмотрю. Что с ним там? Масловский с планшетом в руках сидит перед ботом Борей, подходит Света, садится рядом. Масловский. Игорь, ну, говори со мной. Все, Свет, тема закрыта. Не забывай, что Вик не только мой босс, но и друг. И поэтому ты трахаешь его жену? Действительно, очень по-дружески. Хочешь, чтобы мы все это прекратили? Нет, я хочу, чтобы ты был мужиком. Ну, ты же мозг Кроноса. А Вика тебе то и дело ноги вытирает. Я уже не говорю о том, что он сделал со мной. Ну, так уйди от него. Издеваешься, да? Хочешь, чтобы они с папенькой снова запихнули меня в психушку? Масловский включает Борю, бот открывает глаза. Я для них не больше, чем разменная монета. Пока мой отец делает ставку на Вика, нам с тобой от него тоже никуда не деться. Замечательно. Проблема в том, что я для Лосева еще менее выгодная ставка. Уйдет Вика, меня тоже выбросит. Ты ошибаешься. Папа тебя очень ценит. Ценит. Даже не помнит, как меня зовут. Ничего, запомнит. Ты опять что-то задумала? Я все сделаю сама. Если все, что вы сказали, правда, тогда почему Торопов до сих пор на свободе? А он заявил, что исполнял заказ. А для чего используется бот, не знал. И все ему поверили? Варламов нет. Но вмешались влиятельные люди, и с Торопова сняли обвинения. А Павел Борисович был вынужден уйти из Убойного. и взяться за меня, чтобы доказать свою правоту. Но ведь он не ошибся, потому что вы действительно покрывали Торопова. Но я допускаю, что у вас не было выбора, зато сейчас он есть. Хотел бы узнать, какой. Поговорите с Павлом Борисовичем. Да, он непростой человек, жесткий, возможно, не всегда справедлив, но он не Торопов. Сафронов разворачивается, собираясь уйти. А вы уверены, что, связавшись с ним, вы не подвергаете большей опасности себя и своих детей? Подумайте об этом. Сафронов в задумчивости уходит, Плещеева смотрит ему вслед. Алла дома подбирает разбросанную одежду. Взгляд ее падает на папку в сумке Сафронова. Алла достает ее и находит разрешение на вывоз детей. Народ, я дома. Всем привет. Потом поспешно прячет папку обратно, оставляя разрешение у себя. Сафронов заходит в ванную, снимает кофту. Останавливается в задумчивости перед зеркалом. Ариса приносит ему полотенце. Георгий, я принесла тебе полотенце. Спасибо. Как прошла пробежка? Нормально. Что? Теперь и ты разговариваешь со мной неискренне. Детектор, ты наш семейный. Ладно, сейчас поедем и проверим. Действительно ли ты крутой? Определи ты лжи. Собирайся. Лёх, ну ты же гений. Для тебя нет ничего невозможного. Извини, Вик, не сейчас. На связи. До связи. Входит Масловский. Опять облом с заданиями. Можно подумать, что их тендер будет разыгрываться честно и по правилам. Ты где шлялся? У тебя дома. Светлана вызвала срочный к Боре. Дура. Про Сафронова спрашивала? Спрашивала. Пришлось рассказать ей про нашу безвыходную ситуацию. Слушай, может, как-то с ней помягче? Все-таки слабая женщина после такой травмы. Послушай, Масло, а может быть, ты не будешь учить меня разговаривать со своей женой? Света занимается на велотренажере, напротив сидит бот Боря. Перед Светой монитор. На нем ролик про семью Сафроновых. Сынок, маме нужно срочно уйти. Света слезает с тренажера и уходит. Боря остается один. Куда ты меня тащишь? Это первый робот. Смотри, нас по телевизору показывают. Ариса, член вашей семьи, учитель, помощник, друг. Этого еще не хватало. Успейте оформить предзаказ уже сегодня. Бурно. Барс смотрит на планшете фрагмент рекламного ролика про Арису с участием Егора. Жанна, прислонившись к стойке, подкручивает дреды. Звони, Егор. Зачем? Ты же хотела его увидеть. Давай, звони. Звони, звони. Барс нажимает Жанне на браслет. Вик, Масловский, Сафронов и Ариса в офисе Кроноса смотрят ролик. Ну как? По-моему, гениально. Это уже было в эфире? А в чем проблема, Сафронов? Не нравится быть звездой? Проблема в том, что ты без предупреждения выставил на всеобщее обозрение мою частную жизнь. Приватность, личное пространство – знакомые понятия? Что сегодня за день такой? Меня все учат. Вик, заткнись. Давай разберемся, Сафронов. Что для тебя предпочтительней? Носить передачки сына в тюрьму? Либо жить в благополучной, счастливой семье? Мы тебе не говорили разве, что мы тебя будем снимать? Мы разве тебе не говорили, что тендер будет транслироваться? Вик швыряет стакан в стену. Ариса встает перед Виком. Вик испуганно смотрит на Арису. Я погорячился. Сядь, Ариса. Ариса садится. Просто мы вместе делаем одно дело. И пока мы не довели его до конца, предлагаю перемирие. По рукам? Вик протягивает Сафронову руку. Сафронов прячет свои в карманы. По рукам. Но с условием. Раз ролик уже на экранах, камеры в моем доме вам уже не нужны. Не, ну ты камикадзе, Вик. Наезжать на Сафронова при ней. Ей-богу, когда она встала, я подумал, сейчас будет еще один труп. Будет, Масловский, будет. Но не сейчас. После тендера. Вид сверху на ночной город. На дорогах огни машин. Егор идет по клубу. На него прыгает Жанна. Здорово, Егор. Она обнимает его. Молодец, что пришел. Вообще-то я уже приходил. Помнишь? Ну, конечно, помню. Я потом Барс такое устроил, но только это бессмысл. Если он что-то решил, то... Почему не отвечала? Ну, Егор тоже из-за него. А сейчас? А сейчас он тебя сам позвал. Здорово, Егор! Спокойно, спокойно. Короче, извини за прошлый раз. Нужно было убедиться. В чем? Что ты не засланный. С чего это вдруг? В СИЗО был. Был, но через сутки вышел. Ну вот. Очень странно, что так быстро вышел. Сам подумай. Нужно было убедиться, что никого не сдал. Харе, Барс. Если бы он кого-то сдал, то здесь уже никого не было бы. Ну вот. Об этом и речь. Так что раз мы все на свободе, то добро пожаловать домой, братан. Пойдем. Они идут к стойке бара. Стрыга провожает их взглядом. Она же бот. Да я понимаю. Нет, ты не подумай. Бот и зло, и все такое, но... Но Ариса, она реально другая. Она разумная, и они с Сонькой так сдружились. Хорошо рассказываешь. Показать можешь? Что показать? Ну, Арису это показать. Я ее как-то не фоткал. Зачем ее фоткать? Живьем ее покажи в четверг, например, приведешь? Не знаю, она все время как-то на виду. Давай, Егор, вон Жанне тоже будет интересно, да? Это хорошая идея. Вдруг ты, Ариса, какой-то действительно необычный робот. Знаешь, Егор, я разумных существ не убиваю, даже если это боты. Че скажешь? Егор и Жанна уходят, целуясь на ходу. Стрыга пьет за стойкой. Барс, ты извини, но мне как-то стрёмно. Ты о чем? Ты сам сказал больше никакого, Егор. В смысле, ВС сказал вообще. Мало того, что он у нас весь вечер сидит, так еще и... Бота его в гости зовешь. Бота в ботнет. Бомба! Ты все сказал? Слушай меня. ВС нам не доверяет в планировании операции. Боится, что мы не справимся. Но я докажу ему, что мы большие мальчики, Стрыга. Мы достанем ему бота, который должен участвовать в тендере. И приведет его сюда. Вот этот Егор. Барс делает пальцами выстрел Стрыге в голову. Офис Вика. У окна в ряд стоят фемботы. Входит Вик и видит сидящего на диване Глеба. Глеб читает книгу. Глеб, ты, по-моему, единственный, кто в моем кабинете не рассматривает моих девочек. А это не по моей части. Есть мальчики? Это тоже не по моей. Зря, как миноритарный акционер, ты должен интересоваться тем, что мы предоставляем клиентам. Держи. Вик отправляет Глебу что-то на телефон. Что это, предоплата? Премия. Твоя идея создания контролируемой радикальной организации сработала. Согласно опросам общественного мнения, ночь под Вишу и Ботов вызвала негативную реакцию среди самых широких слоев населения, закрепив за ликвидаторами образ крайне опасных маргинальных элементов. Так и было задумано. Вик со стаканом в руках проходит и садится напротив Глеба. Главное, чтобы твои ликвидаторы не начали импровизировать. Вик, я породил ликвидаторов. Если понадобится, я их ликвидирую. Что-то еще? Нужно, чтобы твои люди присмотрели за семьей Сафроновых. А твои СБшники что, не доверяешь? Туповаты. Одно дело офис сторожить, другое... Хорошо, я понял. Алла чистит зубы, на стекле зеркало входящий любимый. Ответить. Лицо льва на экране. Привет. Как я соскучилась. Если бы ты знал, как я тут без тебя устала. Конечно, как может быть иначе. А что за интонация? Ты мне не рад? Просто устал. Устал? Что-то устал у вас утро. Начало рабочего дня. Я не от работы устал. Я устал от постоянного вранья. Не понимаю. А я сам не понимаю. Я вообще в недоумении. Я понял и согласился, когда ты попросила оплатить меня, учебу твоих детей. Я понял, когда ты осталась в Москве, чтобы следить за Сафроновым. А теперь что происходит? Вы помирились? Я чувствую себя странно. Я очень тебя прошу, пожалуйста. Не надо делать из меня идиота. Лёва! Это нехорошо. Я не делаю из тебя идиота. Да это все не то, что ты подумал. Да все, хватит. Я видел ролик. Ваша семья, Ариса. Ты уходишь от меня? Нет. Лёва, просто так сложились обстоятельства. Алла, но у тебя всегда обстоятельства. И ты всегда умалчиваешь все самое важное, Алла. Я просто не хотела тебя огорчать. А я просто хочу понимать, что ты мне не врешь. А сейчас ты прости меня, конечно. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Лев разрывает соединение. Чёрт. Поиск. Москва-Сидней, ближайший рейс. Ближайший рейс S7 Airlines на 18 сентября. Сафронов сбегает по лестнице на кухню. На кухне за столом Алла, Егор и Соня. Ариса накрывает на стол. Это Ариса, наш бот. Доброе утро. Эки вы ранние. Привет, пап! Кто рано встает, тому Ариса подает. Соня, не надо так говорить. Ариса же наш бот, а не прислуга. Это не я. Это Егор придумал. Спасибо, Егор. Мне нравится. Георгий, ты будешь омлет? Марина, я открою. А что происходит? Ты накормила мою семью антидепрессантами? Прошу прощения. Я тебя не понимаю. Что случилось? Я бежала, как на пожар. Ни о чем не спрашивай, просто подыграй мне все. Подыграть в чем? Я уезжаю к Льву. Мир меняется. Доченька опять захотела общаться с папой. Лосев и Света в кафе. Я хотела бы помочь тебе и Вику с тендером. Да? Это каким же образом? Хочу быть одной из ведущих шоу, на котором он будет проходить. Но пора же возвращаться к жизни. Ну что ж, раз так. Хотя по мне лучше бы ты им детишек рожал. Может быть. В любом случае надо с чего-то начинать. В первую очередь сблизиться с Виком. А то мы муж и жена живем как чужие. Ты хочешь наладить отношения с мужем? Я правильно понимаю? Да, папочка, ты как всегда видишь суть. Ну что ж, тогда я за. Отлично. Поможешь мне попасть на шоу? Масловский смотрит, как на экране бот ходит на руках. Это уже какой-то мачо-стайл. Ну, что еще ожидать от генерала в отставке? Граненко генерал. А бот у него ефрейтор. Привет. Не помешала? Привет. Вик, уделишь мне пару минут? Привет, Свет. Я, пожалуй, пойду тогда. Я тебе пойду. Мы же договаривались, что я на работе работаю. Ну, я отчасти тоже по работе. Вик, я знаю, что я в последнее время недостаточно тебя поддерживала. Я хочу это исправить. Я буду вести шоу, на котором будет проходить ваш тендер. Шутишь? Более того, я намерена представить зрителям твоего бота со всем своим обаянием и профессионализмом. И, насколько я понимаю, вам будет гораздо проще готовиться, если вы будете знать конкурсные задания. Да мы были бы просто счастливы. Ну, в таком случае, держи. Что это? Сценарий шоу. Только я вас очень прошу, эти материалы страшно секретные. Исключительно для служебного пользования. 10 подписей поставила, чтобы их получить. Да ты у меня просто золото. Я знаю. Ну ладно, не буду вам мешать. Работайте. Света уходит. Вик хлопает Масловского по плечу и включает монитор. Коридор Кроноса. По коридору идет Катя. Барс хватает Катю из-за угла, притягивает к себе, закрыв ей рот рукой. Потом целует. Катя дает Барсу пощечину. Барс, ты задрал. Сколько можно говорить в Хронос не звонить и не приходить? Ты хочешь, чтобы меня попалили с лидером ликвидаторов? Ой, да ладно, Катюха, не кипиши, я не настолько известен. Угу. Ты службе безопасности это расскажи. Всем с катушек съехали, трясут всех подряд из-за тендера. Так, подожди. И тебя тоже? Меня меньше. Я все-таки ассистентка Масловского, а он правая рука Торопова. Но это все равно не повод меня подставлять, ясно? Ты прости, прости, все, больше не буду. Просто такое дело. Скажи мне, что ты знаешь про бота, которого ваше начальство хочет выставить на тендер? Про Арису? Очень крутая жестянка. Судя по характеристикам, новый шаг в замене человечества. Сильно расстроится ваше начальство, если мы разберем на части эту замену. К ней не подобраться. Кому-то может и не подобраться. А кто-то знает нужного человека. Катя улыбается. Она и Барс страстно целуются. Оповещение из аэропорта у Аллы на руке. Регистрация на рейс заканчивается. Соня, Егор, собирайтесь, мы едем в аквапарк. Ура, мороженое купим? Угу. Ура! Обязательно. Мам, извини, у меня дела. Какие дела? Ну... А что, Егор, проведем время вместе. Я тоже поеду. Давай, собирайся. Правда, Соня? Да. Я так тебя ждала. Пойдите в аквапарк. Беги, собирайся. Ты не против? Да нет, просто ты же собирался подготовиться к новой работе. Ничего, подготовлюсь позже. Ну, я Марину специально позвала. Да, я как раз приехала. Ну, если только поэтому. Ну, хорошо. Соня, Егор, мы ждем вас в подъезде. Марина и Алла выходят. Алла врет. О чем на этот раз? У меня нет такой информации. Соня, ты долго? Пойдем. Алла, можно тебе на минутку? Езжайте, я вас догоню. Да? Ты что-то забыл? Нет, просто хотел поблагодарить тебя. За что? За все. За терпение, за понимание. За то, что согласилась пожить со мной и с этим строптивым ботом. Знаешь, вчера мы говорили с Виком. Все, больше никаких камер. Я понимаю, что для тебя это немного, но надеюсь, теперь ты будешь чувствовать себя комфортнее. Извини, что задержал. Пойду готовиться к новой работе. Отдохните там как следует. Алла уходит. Сафронов идет по квартире к столу. Садится, запускает изображение. Возобновить. Вид сверху. Алла, Марина, Соня и Егор идут по двору. Ариса наблюдает за ними из окна. Продолжается регистрация на рейс. Пройти регистрацию онлайн. Алла нажимает «Подтвердить». Дети знают, куда мы едем? Нет. Ты собираешься им рассказать? Собираюсь. Как-нибудь. Авантюристка. Лев видел этот чертов ролик. Где, в Австралии? Жесть. Один вопрос. А ты прикинула, что Торопов сделает с Сафроновым, когда узнает, что 3/4 его семьи, которая должна представлять боты на тендере, свалила в Сидней? Господи. И я про то же. Останови. Что? Останови! Машина Марины останавливается посреди дороги. Алла выходит, подходит к ограждению. Что с мамочкой? Ничего, солнышко, все в порядке. Просто маму немного укачала. Сейчас пройдет. Алла стоит, облокотившись на заграждение, и тяжело дышит. Сзади к ней подъезжает черный джип. Алла оглядывается и смотрит на него. Сафронов просыпается за столом. Перед ним Ариса, она улыбается. Долго спал? 4:32:15. Алла не звонила? Нет. От нее пришло отсроченное электронное письмо. Откуда ты знаешь? Я регистрирую все входящие на твое имя звонки, сообщения соцсетей, электронную почту. Прочесть можешь? Дорогой Георгий, когда ты получишь это письмо, мы с Егором и Соней будем уже далеко. Прости, но ты и Торопов не оставили мне выбора. Я была вынуждена забрать детей и уехать ко Льву в Австралию. Что? Как Австралия? Набрать Аллу. Мне продолжить чтение. Сафронов рукой останавливает ее. Он подбегает к сумке, достает папку с документами, проверяет их. Подходит Ариса. Георгий, я регистрирую опасное эмоциональное возбуждение. Позволь предложить тебе успокоительное. Нафиг успокоительное. Она сперла разрешение на выезд. Сперла моих детей. Я еду в аэропорт. Дай пройти. Нет. Дай пройти. Нет. Дай пройти, это приказ. Твое эмоциональное состояние исключает возможность управления личным транспортным средством. Что? Да я разберу тебя на запчасти. Дай пройти! Ариса издает громкий сигнал. Сафронов хватается за уши и отшатывается. Георгий, я просканировала последние действия Аллы в сети. Вчера ночью она купила 3 билета в Сидней на рейс, который улетел 38 минут назад. Сафронов потерянно отворачивается от нее. По мосту проезжает и останавливается машина. Из нее выходит Сафронов, Ариса сидит на переднем сиденье. Сафронов подходит к ограждению и встает на него. Под мостом проезжает поезд. Ариса видит Сафронова на ограждении. Георгий, меня беспокоит твое поведение. Ты испытываешь сильный стресс. Возможно, тебе стоит обратиться к помощи психолога. Если ты про суицид, то можешь расслабиться. Кончать с собой – это не мой стиль. Прыгнешь ты. Моя конструкция не предусматривает безопасное падение с большой высоты. Ого, то, что надо. Из-за Торопова я потерял семью, а из-за меня он потеряет тебя. Счет, конечно, неравный, но так он хотя бы облажается на своем тендере. Выходи из машины. Я понимаю твое намерение, но вынуждена отказать. Мне плевать, что ты вынуждена. Выходи из машины. Это невозможно, Георгий. Я являюсь твоей единственной защитой. Это возможно. Сафронов пытается вытащить Арису из машины. Ариса сопротивляется. Ладно. Тогда я прыгну сам. Сафронов перелезает через ограждение. Это необдуманное решение. Я не смогу тебе помочь. Ну так постарайся. Что, даже не попытаешься? Ариса хватает его за шею. Пусти меня! Я сожалею. Ариса душит Сафронова, он теряет сознание. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры.